«Знаете, что я решил предпринять?» — произнес он свирепым голосом. «Я возвращусь обратно в Штаты. Я женюсь. У меня будет большая семья, много-много детей. Как-нибудь вечером я соберу детей и расскажу им, какие страдания перенес их отец на Чилкутской дороге. И если они не зарыдают, повторяю, если они не зарыдают, я возьму палку и вышибу из них дух». Глава 8. Надвигалась полярная зима. Землю покрыл 6-дюймовый слой снега, и, несмотря на жестокие ветры, маленькие озера затянулись льдом. В один из вечеров, когда буря несколько утихла, Кит вместе с дядей помог двоюродным братьям нагрузить лодку и постоял на берегу, пока лодка не исчезла в метели. «Надо выспаться и утром пораньше в путь», — сказал Джон Белью. «Если нас не задержит буран на перевале, завтра вечером мы будем в Дайе. А если нам посчастливится сразу попасть на пароход, еще неделя, и мы опять в Сан-Франциско». «Ты доволен прогулкой?» — рассеянно спросил Кит. Их последний привал на озере Линдерман был печален и неуютен. Робби и Холл забрали с собой все самые необходимые вещи, включая и палатку. Потертый брезент кое-как прикрывал их от вьюги. Ужин они варили на костре в негодных помятых кастрюлях. Им оставили только одеяло да пищу на несколько дней. С той минуты, как лодка отошла от берега, Кит стал рассеянным и беспокойным. Джон Белью заметил состояние племянника, но приписал это сильному переутомлению после трудного перехода. За ужином Кит только раз нарушил молчание. «Дядюшка», — сказал он ни с того ни с сего, — «пожалуйста, отныне называй меня Смок. Ведь я здорово прокоптился за дорогу». После ужина Кит отправился в лагерь золотоискателей, занятых постройкой и снаряжением челноков. Когда через несколько часов он вернулся и залез под одеяло, Джон Белью уже спал. Ветреным, мглистым утром Кит вылез из-под одеяла, не обуваясь, развел огонь, согрел на огне свои промерзшие сапоги, сварил кофе и поджарил бекон. Дядюшка и племянник невкусно позавтракали на холодном ветру. Позавтракав, они сложили одеяло. Джон Белью зашагал в сторону Чилкутской дороги, но Кит вдруг остановил его и протянул ему руку. «До свидания, дядя», — сказал он. Джон Белью удивленно взглянул на племянника и выругался от удивления. «Не забывай, дядюшка, что теперь я Смок», — внушительно проговорил Кит. «Но что ты задумал?» Кит махнул рукой на север, в сторону бурного озера. «Не имеет смысла возвращаться, когда зашел так далеко», — сказал Кит. «Я почуял запах мяса, и оно мне по вкусу. Я иду дальше». «У тебя нет денег», — возразил Джон Белью, — «и никакого снаряжения». «Я нашел работу. Кристофер Смок Белью покажет себя. Он нашел работу. Он теперь слуга джентльмена. $150 в месяц на всем готовом. Он отправляется в Доусон, в обществе двух джентльменов и еще одного слуги, отправляется в качестве повара, лодочника и чего угодно».